Даты всегда определяются более сложно. По звездам, которые всегда видны с помощью магических принципов для того, чтобы определить настроение духов, повелевающих звездами. Но он знал, что у смертных есть механические и электрические приспособления, чтобы следить за ходом времени. Ну, потому что когда-то украл несколько штук. Но в царстве тьмы они не работали и были никчемными. Разве что годились девчонкам из таверны, которым он выдавал их за предохранительные и очень действенные амулеты. Ободранный и воняющий, Джек стоял на тихом и темном берегу. Он перевел дух и набрался сил, а потом направился на восток.